Глава 32. Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более чем когда-либо. Между тем, Людмила Александровна словно назло сходилась с нею день ото дня все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство. В постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела. Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее. «Что так задумчиво, что так печально? Опять киснешь? Жаль, право мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чуточку еще и старость, а ты теряешь золотое время на хандру. Есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась. Что это? Кого собираешься хоронить?» «Себя, Липа», — мрачно возразила Верховская. Олимпиада Алексеевна залилась хохотом. «Ой, как страшно! Что же, тебе в нощи виденье было? Это случается!» Верховская вздохнула. «Да, виденье. Тяжелый, ужасный сон». «Объелась на ночь, вот и все», — практически решила Ратисова. «Я тяжелые сны только на Масленице вижу, после блинов. А то все веселые, будто я перекола, а пикколо мазини, будто в меня пушкинский монумент влюблен, что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо, ты дома засиделась, я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезится, все трын-трава». «Трын-трава?» — качая головой, улыбалась Людмила Александровна. «Уж поверь мне, видала ты меня печальную? Никогда. Злая бываю, а грустить была охота. С какой стати? Разве у нас какие-нибудь удольфские тайны на душе? Змеи за сердце сосут?» «А если бы тайные змеи? Я бы их под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете. Утром к Мюру и Мерелизу. Раз. Потом смотри в афишу. Есть в манеже гулянье? На гулянье нет. К Ноеву. На каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе. Глядь, 8 часов. Пора в оперетку, либо в оперу. А оттуда на тройке ужинать в Стрельну. Вернулась домой. Какие тут тайные змеи! Устала до смерти. Стоя спишь, только бы добраться до подушки. От шампанского в голове шумит. Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела. За границу бы поехала с милым дружком. Да, змеи подождали бы. Подождали, пока я дамся им на съедение. А потом плюнули бы на меня и уползли». «Оставив тебя оплеванной», — горько усмехнулась Людмила Александровна. «Ах, матушка, на всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом. Вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеч Петь Ксеневу. Что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядись, говорю, к Людмиле. Какое тебе еще надо убийце? Лицо точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится». Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом. «Не шути этим. Не шути, не смей шутить». «От слова не станется», — захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка: «Не шути. Это страшно, ты не знаешь». Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна, только головой покачала. «Эка трагедии ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. На медне встречаю княгиню Настю Латвину. Ну, узнаешь ее язычок, бритва. А что, спрашивает Липочка, правда это, что ваша приятельница Верховская была влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?» Людмилу Альсанну так и шатнуло, искры закружились перед глазами, в ушах зазвенело. «Я в него!» — крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах. «В этого изверга? Да как она смела, как ты смеешь!» «Пожалуйста, не кричи!» — обиделась Ратисова. «Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых, я все смею. Не закажешь?» «Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова, что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала, ну-ну, я чуть не растаяла, честное слово. И этого-то милого человека укокошила какая-то дура? Не понимаю я этих романических убийств. За что? Кому какая корысть? Мужчины хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла».